и Александра смотрят на снег. Ты, Александра, свободна от наших идей. Они знают, что значит быть здесь. Три Александра придут к нам теперь. Мы выслушаем их недолгую речь. Мы узнаем от них, что день — это день. Время зажженных костров откроет нам дверь. Три Александра сказали: дорога свободна теперь. Второй разлив Стикса погасит все, что не должно гореть. Полная луна осветит все, что должно лететь. Три Александра спокойно сядут в седло. И мы все вместе покорно выпьем вино. Звезды указывают туда, куда не ступала нога человека 2000 лет. Вижу направление на рассвет. Три Александра кинут последний прощай. И крестным ходом вся деревня вломится в май. Путь будет недолгим, как раз только столько хватит сил ждать. Путь будет несложным, как раз столько, сколько хватит сил не упасть. Пустота она, все равно пустота, какая разница, сколько бежать. Время идет вместе с нами, главное не стоять. Здесь много света, так что режут глаза. Три Александра сказали: привыкните, ерунда. Кто-то взял лопату в руки, начал сажать огород. Кто-то поставил фундамент, кто-то стены и кров. Дом был готов ровно за 6 дней. Три Александра сказали: можем звать гостей. На день седьмой созвали вселенский пир. По серебряным кубкам разлили чудесный эфир. Три Александров несли.